Часть 4. Тоннель начал стремительно сужаться, и мне все больше и больше казалось, что мы двигались по глотке огромного зверя. На моей коже выступили капли пота, поскольку мы еще не задохнулись, воздух не был полностью застоявшимся, однако из-за изнуряющей жары могло показаться иначе. Этот тоннель образовался естественным путем, я не знала. Вход сюда находился в крипте, однако сложно было представить, что нечто настолько большое возвели в древние времена. Тем не менее, полное невмешательство человека тоже было сомнительным. Здесь чувствовалась некая искусственность. Я не знала, было ли это намерением создателя, но это место будто сочилось злобой. Поэтому каждый мой шаг сопровождался мурашками по спине. Мне казалось, что я угодила в чьи-то внутренности. Продвигаясь по маленькому подземному тоннелю, Берзак сказал: «Если цель жителей деревни принести тебя в жертву, то церковники, наверное, хотят убить тебя». «Убить меня». Я уже об этом догадалась, но все равно лишилась дара речи, когда он произнес эти слова с такой уверенностью. Таков был мир, возникший вокруг меня. Поглотив множество мыслей и интересов, он раскинулся во все стороны, словно паутина. Почему-то все стало настолько сложным и запутанным, что никто больше не видел всей картины. Однако я, кажется, теперь могла понять этот мир. «Церковь и жители деревни следят друг за другом вот уже много лет», — сказал Берзак. «Источники не сходятся во мнении по поводу отношений между королем Артуром и религией. Для святой церкви это несомненно ересь. Она никогда не одобрит ее воскрешение. Правда, в святой церкви не так уж много безнравственных людей, готовых пойти на уничтожение целой деревни из-за какого-то незавершенного ритуала, о последствиях которого еще ничего не известно. В то же время жители деревни никогда не забывали о своей цели, но у них не было причин выступать против церкви ради того, чего они практически не надеялись достичь. Результатом стала слежка друг за другом, растянувшаяся на столетия. По прошествии веков обе стороны утратили бдительность, из-за чего деревня стала ничем не примечательной на первый взгляд. Да, это в духе святой церкви», — коротко заключил мой учитель. Меня тоже посетила смутная мысль, пока мы двигались по темным извилистым тоннелям. «Если так, то в оригинальный четвертый день первого круга меня убили люди из церкви?» Учитель помрачнел, видимо, задаваясь этим же вопросом. «Тогда кто эта женщина в маске?» Услышав вопрос учителя, Берзак закусил губу и после нескольких секунд молчания ответил. «Раз уж вы лорд, то вам наверняка известно о трех элементах человека. Я прав?» «Разумеется», — кивнул учитель. «Тело, разум и душа. Эти части неотделимы друг от друга и составляют человеческое существо. Просто куча белков и жиров не делают из тебя человека. Человек является таковым, когда эти три элемента связаны воедино». Я слышал нечто такое в классе. Кажется, когда учитель оценивал доклады, темой был анализ сущности человека с точки зрения магии. «Значит, можно не объяснять. Вы уже поняли, что Грей — это результат попытки воссоздать тело короля Артура. После многих веков деревня наконец-то получила незаменимый плод своих трудов». То, что сказал Берзак, было очевидно. Я была имитацией короля Артура. Я стала такой 10 лет назад, копией древнего героя и живой жертвой. Значит, она — женщина в маске, результат воссоздания разума короля Артура. «Разума?» — невольно воскликнула я. Такое вообще было возможно? Я была телом Артура. Нас можно было сравнить с близнецами, идентичными друг другу не только внешне, начиная с лица и заканчивая ногтями, но и в генетическом плане. Возможно, даже кишечные бактерии были одинаковые. Но что насчет разума? Разве такое можно воссоздать? «Эй, а как же я? Живой тому пример!» Раздался ленивый голос. «Ах, дорогие искатели истины, ваша забывчивость ранит меня до глубины души!» Рыцарь преувеличенно пожал плечами. «Модель личности Саракея», — пробормотал учитель. «Серебряный рыцарь, который стал основой для личности Адда. Если подумать, то женщину в маске могли создать таким же образом, не так ли?» «Эта технология существовала в прошлом. Воссоздание разума и тела для сотворения двойника относится к пережиткам эпохи богов, или, возможно, даже к недостижимому царству фей». «Ха, ты даже об этом знаешь? Я впечатлен. Сейчас все защищено авторским правом, или как вы это называете, но тогда ничего такого не было. Мы могли копировать что угодно. Например, когда меня выбрали из-за моей личности, никого не интересовало, согласен я на это или нет». Рыцарь мрачно рассмеялся. Его слова встревожили меня. Саракей был личностной основой для Адда, косы в моих руках. Это я знала. Да, они думали и говорили о разных вещах, но из-за некоторых деталей я невольно видела в них одного и того же человека. Ад и рыцарь были похожи, словно два цветка на одном стебле. Но насколько они были похожи? Если король Артур была приемной сестрой Саракея, то кого этот рыцарь видел во мне? Нет, кого во мне видел ад? От одних только размышлений над этим вопросом у меня сжималось горло, и я чувствовала невыносимый страх. «Благодарю за объяснение, сэр Кей», — произнес Берзак, склонив голову. «Поэтому, как только тело, разум и душа объединятся, Артур возродится как король былого и грядущего. По крайней мере, так считают жители деревни». «Это странно», — сказал учитель. «Даже если тело и разум станут единым целым, воссоздать душу не представляется возможным. Если им это как-то удалось, то это уже не просто великий ритуал, а самая настоящая третья истинная магия». Истинная магия. Учитель упоминал об этом на лекциях Часовой башни. Несмотря на то, что магия являлась частью таинства, она была доступна людям. Развитие технологий также сказалось на ее разнообразии. Теперь люди могли опускаться на дно океана, связываться друг с другом в мгновение ока на огромных расстояниях и даже летать на другие планеты. Однако есть вещи, которые не существуют. Точнее, пять вещей. Исследователи таинств называют эти пять невозможностей истинной магией. Да, собрать вместе все три элемента невозможно. Так думали церковники и большинство жителей деревни. Согласился Берзак. Это была неотъемлемая проблема воссоздания души. Деревне удалось справиться с телом и разумом, но последний элемент все еще был в недосягаемости. Берзак резко повернулся к учителю. «Способ воссоздать душу. Вам ведь он известен, не так ли?» На несколько секунд воцарилось молчание, которое будто говорило «Мне-то откуда знать?». Но затем все изменилось. «Неужели?» – простонал учитель. «Слуги!» «Сам я их не видел, но в войне за Святой Грааль слуги призываются вместе с их душами из трона героев, верно?» – спокойно произнес Берзак. «В таком случае, если начнется пятая война за Святой Грааль и короля Артура призовут в качестве слуги, то появится возможность объединить все три элемента. Война за Святой Грааль. Битва, в которой когда-то участвовал мой учитель, битва, в которой он не так давно хотел принять участие вновь. Война, на которой, по слухам, можно было призвать даже души героев, что среди магов считалось аномалией. Я никогда бы не подумала, что ритуал на Дальнем Востоке мог быть связан с этим местом именно таким образом». «Разумеется, шансы того, что из миллионов героических душ будет избран именно король Артур, мягко говоря, невелики. Однако церковь заметила такую возможность. Поскольку они всегда посылают наблюдателей, о войне за Святой Грааль им известно гораздо больше, чем Часовой башни. Поэтому они заранее отправили людей из своей штаб-квартиры, чтобы те тщательно исследовали деревню. Вы про сестру Илюмию, да? Монахиня, которую направили сюда около года назад, она была членом Святой Церкви?» Берзак с легкостью дал ответ на этот вопрос. «Именно. Сестра Илюмия – незаконно рожденная дочь одного из кардиналов». От такого неожиданного заявления у меня перехватило дыхание. «Кардиналы – это ведь верхушка организации?» «К сожалению, подобные не придают огласки, поэтому она росла в приюте. Однако ее способности как экзекутора можно назвать весьма выдающимися. Обычно в столь отдаленные места не посылают кого-то вроде нее. Значит, эта деревня ее заинтересовала. Если верить кое-какой информации, она вызвалась добровольцем. Карты вскрывались одна за другой. Мой мозг не поспевал за всеми этими откровениями. На меня навалилось столько информации, что я попросту не могла ее обработать. Что произошло? Что произойдет? До второго круга событий развивались таким же образом. Ах да. Кстати, сюда прибыл посланник церкви под видом одного из странствующих торговцев. Похоже, он угодил в руки жителей деревни. Невозмутимо произнес Берзак. Поскольку я еще не оправилась от предыдущих его слов, это добило меня окончательно. Как? Как много тайных заговоров скопилось в этой деревне? Разумеется, не считала свою деревню обычной. Да, она могла показаться такой на первый взгляд, но я провела в ней почти всю свою жизнь и, как мне казалось, знала о ее странностях. По крайней мере, в какой-то степени. Однако это полностью выходило за рамки моего воображения. Моя родина теперь казалась небезнадежно далеким местом, я сама не заметила, как перестала идти, и наконец-то осознала это. «Учитель, Я развернулась и увидела, что он тоже остановился. «Вот, значит, как». Учитель склонился и снова пробормотал. «Вот, значит, как. Сэр Кей». «Ага, нас дурят», — пожал плечами Серебряный Рыцарь. Учитель кивнул, после чего резко подошел к Стражу Могил и задал вопрос. «Берзак Блэкмор, кто... нет, что стоит за вами?»